Каким человеком был Суворов? Суворов Александр Васильевич был высокообразованным человеком. Владел несколькими языками, занимался литературным творчеством, изучал философию, прекрасно знал историю России. Жизнь Суворова была трудной жизнью воина. Он бывал много раз ранен, терпел лишения и невзгоды, присущие армиям того времени, был необыкновенно трудолюбив, чего требовало от других командиров. Невзгоды переносил мужественно и был остро непримирим с несправедливостью, царившей в отношении простых солдат, почти сплошь бывших крестьян. Офицеры-дворяне, привыкшие по крепостному праву, существовавшему в той России, относиться к солдатам не как к людям, а как к крепостным душам, унижали и даже применяли чудовищные наказания, которые назывались «пропустить сквозь строй». Это когда между рядами солдат с палками пускали провинившегося, и каждый обязан был ударить его палкой, куда придется. Суворов потребовал прекратить такое наказание. Не раз Суворов ставил генералов, брезговавших общение с солдатами, в неловкое положение. Вот такой факт. Как-то на быстром марше подводы с продуктами и генеральские повара отстали. Двое суток мучились генералы от голода, не желая вкушать простую солдатскую пищу. А у солдат что? У одного в ранце мешочек с просом, у другого с пшеном, у третьего с перловкой. Вот и варят они себе каши. И сыты, и довольны. И Александр Васильевич с ними кашей наедался, а генералы брезгуют. На третьи сутки генералы не выдержали, присели к кострам, к солдатам и попросили каши. Тут Александр Васильевич, хитро прищурившись, что часто делал, когда чувствовал, что правда за ним, сам встал к котлу и наваливал в миске каши для генералов, приговаривая: «Ешь, получай, да впредь не брезгуй солдатским, солдат-человек, солдат мне себя и вас дороже». Суворов велик не только как полководец, не знавший поражений. Он был создателем новой стратегии и тактики войн. Свои взгляды Александр Васильевич отразил в полковом учреждении и науке побеждать. За все время своей полководческой деятельности Суворов дал более 60 сражений и боев, причем все они были выиграны при численном превосходстве неприятеля. Суворов воспитывал войска в духе наступательной тактики, большое внимание уделял обучению солдат профессиональным военным навыкам и постоянно заботился о высоком моральном духе армии. «Я забывал себя, когда дело шло о пользе Отечества». Эти суворовские слова стали девизом ко всей его жизни. В русской военной истории имя Александра Васильевича Суворова занимает выдающееся место. Лучшие европейские армии были разгромлены русскими войсками под командованием великого полководца. Всю свою жизнь Александр Васильевич Суворов отдал служению России, умело совмещая в себе одновременно качества стратега и политика, ученого и государственного деятеля. Граф Священной Римской империи, наследный принц Сардинского королевского дома, великий маршал войск пьемонтских, фельдмаршал австрийской армии, князь Рымникской, италийской, генералиссимус российских войск, так звучал его официальный титул к концу жизни. Александр Васильевич Суворов остался в памяти народной воплощением наиболее характерных нравственных черт русского православного воина: стояние за правду, самоотверженное, бескорыстное служение своему народу, за веру в Божью помощь. Сила Суворова прежде всего в том, что он понял, как пробудить силу духа, душу русского солдата, раскрыть его человеческие возможности, развивая твердость и мужество. Суворов вместе с тем воспитывал воинов благородство и великодушие победителей. Суворова солдаты любили за его легендарную храбрость, за умение воевать, как правило, с меньшими потерями, чем у врага. Любили его за простоту, яркую, лишенную словесных выкрутасов народную речь, за стремление делить с ними все тяготы походной жизни. Последние слова из завещания Александра Васильевича Суворова нам, потомкам: «Всякое дело начинайте с благословения Божьего. До издыхания будьте верны народу своему и Отечеству».